Комментарии. Дети. Миша. Я никогда не ощущал на себе контроль. Уровень вашего контроля всегда строился на доверии. Чем больше доверяли, тем больше разрешали, никак не проверяли в целом. Никогда вы не проверяли домашку, не спрашивали оценки. Было сложно добиться от вас подписи в дневнике. А Гриша хулиганил в школе, поэтому его вы контролировали. Помню, как Гришка покрасился в кучу цветов, и вас вызвали в школу. Это был фурор. Это было в начальной школе. Папа сидел и спокойно объяснял, что никаких правил Гриша не нарушал. Я очень им гордился, потому что знал, что за папой правда. Из-за Гриши вы волновались постоянно, да. Интересно, что он расскажет про эту историю. С одной стороны, меня не очень волновало, что вы не интересуетесь моей учебой. Все эти родители, которые ходят с классом на экскурсии, такое впечатление, что им заняться нечем. Я не вижу ничего такого особенного в базовой школьной программе, чтобы родители так вовлекались. Узнать о друзьях, о желаниях ребенка — это нормально. А сидеть с домашкой — глупо. С другой стороны, к чему это привело? Вы совсем не принимали участие в моей школьной жизни, не сидели в родительских чатах, на собрания вы не ходили. Максимум в средней школе вы еще ходили, а потом уже нет. Вам было все равно. Это привело к тому, что я все новости узнавала от одноклассников. Я был не в теме всегда. Второй большой результат — я перестал с вами делиться тем, что со мной происходит в школе. Я не стал вам меньше доверять, просто вы стали меньше спрашивать. Не знаю, буду ли я в родительском чате, когда сам стану отцом. Может, и не буду, это гиблое дело. Но с какими-то родителями я бы подружился. Это важно, чтобы оставаться в теме. Должна быть грань какая-то. Истории про ответственных родителей, которые живут школьной жизнью своих детей, там результат хуже, чем у меня. Когда они в родительском чате пишут что-то про своих детей, а те не в курсе, а потом слухи все равно расходятся, неприятно. Когда родители за твоей спиной что-то пытаются решить. Я не чувствовал себя одиноким или брошенным. Если бы чувствовал, то сказал бы вам об этом. Или бы вы сами заметили. Прочтение. Есть распространенное мнение, что в детстве все же нужно заставлять ребенка читать. Бабушка наша убеждена, что надо было нас заставлять много читать. Но при этом я помню, как однажды что-то на тебя нашло, и ты заставила Гришу читать легенды и мифы Древней Греции. Мы были в отпуске на море, и каждый день после обеда сидели на веранде и слушали этот ужас. Я уверен, что Гришка это помнит до сих пор. И он, кстати, не читает книжки совсем. Я до сих пор не понимаю, зачем ты тогда заставила его читать. Это было гиблым делом. Ты буквально его съедала этим. Ему было неинтересно, и я уверен, что он ничего из этой книги не запомнил. Точнее так, он наверняка помнит страдания, но не помнит сюжет. Меня вы никогда не заставляли читать. И это привело к тому, что я очень много хороших книг так и не прочитал. И сейчас очень редко читаю, хотя и люблю. Я читаю новости, статьи в интернете. Но есть базовая литература, которую читали в детстве все. Я всегда верил, что могу найти общий язык с кем захочу, и мне не помешает незнание определенной литературы. Но иногда я испытываю неловкость. Мне сложно было читать что-то в школе. Нужна была серьезная мотивация. Я забывал, не прочитывал, потом было стыдно. И это все потому, что вы не заставляли нас читать в детстве, не привили нам такую привычку. С другой стороны, очень важны воспоминания, чтобы не осталось в голове только это бесконечное принуждение к чему-то. Книга — это вещь, которой ты должен наслаждаться. Но откуда взять этот навык без принуждения? Я не знаю. Гриша. Если предмет мне вообще не нужен, я могу по нему вообще не делать домашку. Мне на нем скучно. Я им заниматься не буду. Нет у меня чувства стыда за несделанную домашку. Вот физика у меня 7 класса. Кроме последнего года я ее вообще не занимался. Просто приложил минимальные усилия и вытянул минимальный балл. Я лучше эти усилия на русский потрачу. Там хороший учитель. Я уверен, что я свою жизнь не свяжу ни с физикой, ни с химией, ни с биологией. Мне это не нравится, мне скучно. И дело не в домашке, которую ты со мной не делала. Вообще все зависит от учителя. Мне нравятся те предметы, где интересны учителя. Да даже если просто нормальный учитель, то мне нравится изучать предмет. А если учитель раздражает, то мне ничего не хочется делать. Про УГ я очень переживал. Сейчас уже отпустил немного. Я был расстроен результатом. Но это другое дело. Одно дело — несделанное домашнее задание, а другое дело — государственный экзамен. Тут ведь еще момент есть. Такой простой экзамен, базовый, а я его завалил. Я мог бы этого избежать, если бы лучше подготовился. Но я готовился ведь, ходил на занятия. Просто в течение года мало занимался. Про легенды и мифы Древней Греции. Это ужасная история. Я все помню в деталях. Я не любил читать книги. Мне интересны статьи на какую-то тему, а вот книги не люблю. Сидеть долго и читать про то, что тебе не нравится, — это не мое. И вот ты меня тогда заставила читать мифы. Ничего из них не помню, кроме точки, которая есть у Ахиллеса. И все. Это все бесполезно. Даже если бы ты меня заставляла читать и дальше, я бы не читал. Потому что это все через силу. Это как с чаем. Вот ты же знаешь, что я не пью чай. И я прихожу в гости, и начинается. Да ты просто не пробовал вкусного чая. Вот посмотри, какой крутой. Ну, не люблю я. Так же и с книгами. Надо делать то, что нравится, без насилия. Заставлять себя надо, но в деле, которое тебе нравится. Делать все больше и больше, чтобы к чему-то прийти. А если в школе никакой предмет не нравится, значит, это плохая школа. Как я запомнила историю про легенды и мифы Древней Греции. Не могу сейчас объяснить, что тогда на меня нашло с этими легендами и мифами и зачем я заставляла Гришку их читать. Видимо, сработала моя юношеская травма. Когда я начала ходить на подготовительные курсы перед поступлением в сильную школу, я с ужасом обнаружила свое дикое отставание от сверстников. Они ловко жонглировали знаниями, будто фокусники. А я стою и глазами хлопаю. Так вот, детально не разбираться в хитросплетениях родственных связей греческих богов считалось стыдным. А я очень плохо разбиралась. Прямо-таки испытывала дискомфорт от своего невежества. Это острое ощущение беспомощности я, видимо, и перенесла в итоге на Гришку в тот злополучный отпуск. И не лень же было каждый день сидеть с ним на балконе и вымучивать это чтение вслух. Никому из нас не было ни хорошо, ни интересно в эти моменты, но я упорно продолжала мучить и себя, и ребенка. Свою травму не проработала, ему интерес к чтению убила. Жалею об этом своем поступке до сих пор. Друзья. Оксана, 43 года, дочь 15 лет. Без моего контроля дочь ничего не будет делать. Я слышала, что бывают очень усидчивые и заинтересованные дети, но это не наш случай. Пусти я ее на самотек еще в первом классе, сейчас были бы все в проблемах. А так девочка моя хорошистка, знает, чего хочет. Да, нелегко, да, через слезы, а как по-другому? В школе им объяснить не успевают, приходится дома догонять. У нее самой силы воли не хватит же, так я помогу, посижу рядом. А если не посижу, то обязательно спрашиваю каждый день, сделана ли домашка. Ничего, позлится и перестанет, потом еще спасибо скажет. Елизавета, 26 лет, дочь 5 лет. Я уже готовлю дочь к школе. Учимся и читать, и писать потихоньку, и считать. А как же? Ну, придет она в школу, а там все уже все умеют. Ей будет неуютно. Я и себя готовлю к трудному пути. Будто сама в школу иду. Это даже интересно, вспомню былое. Со мной, правда, родители никогда дома не занимались. Но и я была другая. И время было другое. Программа школьная была проще. А сейчас вон сколько всего задают. Как ребенку одному все успеть? Ничего, поможем всей семьей. Муж зря, что ли, физико-математический класс заканчивал. Заодно проконтролируем, чтобы одни пятерки у нашей девочки были. У нас не было с мужем медалей, а ее доведем до золотой. Ну, а вдруг получится? Анна. Четверо детей, 5, 7, 11 и 15 лет. Оценки должны быть хорошие. А иначе это означает, что плохо выучил урок, плохо подготовился к контрольной. Получил 2, сиди и зубри, остаешься без телефона и компьютера. А как иначе дать ребенку почувствовать ответственность за свои поступки? Ему же все равно, по большому счету. А неделя без телефона сразу приводит в чувство. В следующий раз посидит и подготовится к контрольной получше. С моим старшим вообще никогда проблем в школе не было. А вот младший хулиганит, домашнюю работу делает как попало. Мне некогда каждого контролировать. Получается, что я реагирую только на двойки. За пятерки хвалю, конечно. Мне очень приятно, что мой ребенок получил хорошую оценку. Это же и мне хорошая оценка, как матери. А двойка — это и моя двойка. Значит, я не уследила, не помогла. Главное — с самого начала приучить к дисциплине, а то потом уже не исправить. Когда ЕГЭ завалит, что я буду делать? Поздно будет спохватываться. Да и стыдно, когда твой ребенок плохо учится. Игорь, 37 лет, отец двух дочерей, 11 и 14 лет. Мой племянник в прошлом году завалил ОГЭ. Скандалище был. Ух, сестра была в бешенстве. Главное, они же готовились. Она тряслась весь год, а он взял и завалил. Я ее успокаиваю, мол, ничего, пересдаст. А ее знаете, что больше всего угнетало? Что он завалил единственный в классе. Все сдали, а он, ее мальчик, завалил. Ей стыдно. Значит, она плохая мать, раз он так плохо сдал экзамен. В общем, сама измучилась, парня измучила, и даже пересдача ее не успокоила. клеймо на всю жизнь. «Да кому нужны эти оценки?» — говорю ей. «Нет, все равно убивается. Не представляю, как они переживут ЕГЭ. Там же еще и армия замаячит». Наталья, 35 лет, читает много и хорошо всю жизнь. «Я не помню, чтобы меня заставляли читать. Да я и не могу сказать, что много читала в детстве. Так чтобы летом на каникулах я все бросила, бежала в библиотеку и набирала себе 25 книг. Нет, не было такого. Но вся семья по папиной линии читала запоем. Бабушка, дедушка, мой папа, дядя. И художественную литературу, и техническую, любую. Специально меня носом никто не тыкал. Но вся квартира была завалена книжками. Они все время их обсуждали. Никто меня не принуждал к чтению. Но папа активно предлагал определенные книги. Причем не в смысле «смотри, интересная книга», а более настоятельно. «Возьми и прочитай, это очень хорошо. Как не хочу. Сейчас я тебе расскажу, и тебе понравится». Когда ты видишь, что чтение — это норма, все читают полками, кидаются друг другу цитатами, смеются, если ты что-то напутал, ты понимаешь, что не читать просто нельзя. Или вот история. Вся семья всегда бешено фанатела от Древней Греции и Древнего Рима. В детстве я все время это слушала. То есть вот празднуем чей-то день рождения, сидим, едим и пьем, а они обсуждают, в каком там году какой-то римский генерал куда-то вошел. Физику любили тоже перетереть. Например, виден ли будет лазер в космосе. Формулу приводят, чьи там труды, и битый час трындят. И это казалось нормальным. А вот не читать казалось странным.